И где же тут везение? Скорее рефлекторно, чем чтобы получить ответ, спросил Роман. Повезло потому, что жребий тянули мы с Антуанеттой. Ладно, тебе все равно не понять тонкости хрупкого равновесия внутри нашего отряда. Давай, чувак, подъем. Будем лезть тебе в голову. Романский сначала почувствовал, как его рывком подняли на ноги, и только потом уже это осознал. Вот только он тут же чуть не отправился обратно на землю. Бедного некроманта качало и мутило, а по ощущениям свое состояние Рома бы описал емким лучше очнуться зимой голышом на людной площади, чем ощущать себя подобным беспомощным овощем. Тем не менее, устоять он смог. Вернее, ему помогла палка, внезапно возникшая за его спиной. Довольно тонкая, длинная, чуть шершавая от покрывающей ее многочисленной мелкой резьбы. Вот только от нее веяло такой же лютой угрозой и могильным холодом, как и от того самого копья. Прежде чем до Романа окончательно дошло, за что он схватился, его плечи крепко обхватила веревка, намертво привязывающая его к страшному артефакту, от которого по всему телу человека уже начал расползаться потусторонний холод, а в голове зазвучали тихие неразборчивые голоса. «Хозяин!» — взвыла Корси где-то за его спиной. «Что вам нужно?» — в панике захрипел Роман, подозревая, что его сейчас будут не пытать, а банально приносить в жертву. «Твоя душа!» — оскалился стоявший перед ним мужик, чьи глаза на миг полыхнули жутким алым светом, а за спиной сформировалась неясная тень кого-то огромного и очень могущественного. То, что произошло дальше, заставило разум Романского замерзнуть от удивления. Мужик стянул с себя балахон, под которым оказалась лишь связанная из крупных листьев набедренная повязка. Вздернув руки, странный тип согнул в коленях ноги и начал неуклюже приплясывать на пятках, громко выкрикивая в ночную тишину одно и то же ничего не значащее слово. «Угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага, угачага». Глава 256.3.3. Пленники. Я вынырнул из иллюзорной реальности и устало выдохнул. Тяжко и сложно, но оно того стоило. Время. Повернулся к чешуйке. Пара минут, пожала она плечиками. Там прошла пара недель, устало опустился на траву и потер затекшую шею, с любопытством глядя на лежащего в отключке некроманта и его скулящую зомбину. «Ну как тебе? Ты извращенец?» — поморщила носик дракоша. «Да я не о методах. Я о результате спрашиваю. Все равно ты извращенец. Ну хоть психику ему не покалечил, как той вампирше. А так данные любопытные. Что вы с ним сделали?» Связанная Корси пыталась подползти к своему хозяину, но получалось у нее не очень. Уж не знаю, где Игорь так научился обращаться с веревками, но обездвижена зомби была надежнее некуда. «Да ничего особенного. Мне почему-то страсть как захотелось что-нибудь пожевать. Деревянное такое, остренькое. Чешуйка. Что?» Подозрительно посмотрела она на меня и тут же, видимо прочитав мысли, отпрянула со вселенским возмущением на мордахе. «Не бревно. Еще какое?» — оскалился я. «Остроязычное бревнышко. Ладно, не буду я тебя грызть. Корси, хватит уже извиваться. Нормально все с твоим хозяином. Полежит немного и прочухается. Ну, может быть, будет себя немного странно вести. Ты, главное, прояви любовь и заботу, и он все-все-все забудет. Наверное, не уверен. Может, просто прикончить их», — уточнила зеленая, зажигая небольшой огонек между когтей. «Смысл?» — пожал я плечами. «В этот раз я соглашусь с рогатой», — негромко сказала подошедшая сзади Антуанетта. «Нужно уничтожить. Объясни», чуть повернул я голову в ее сторону. «Они, зло», пожала героиня плечами. «Угу», кивнул я. «Добро, добро, убей зло, сожги его деревни, изнасилуй его женщин, поставь на колени и жестоко убей. Ты хочешь отпустить некроманта гулять по миру?» — спросила Ан. «Почему нет? пожал я плечами. «Вообще, девочки, вы чего такие кровожадные?» «Это некромант», — ответила Ан. «Он, зло». «Так, вдох-выдох». Я прикрыл глаза, прикидывая варианты. «С одной стороны, кто мне этот парень? Обычный незнакомец. Грохнем его, и никто плакать не будет. Ну, разве что его зомби. С другой же стороны, что мне с его смерти? Опыта не капнет, артефактов тоже, информацию мы всю и так получили, а заданий никаких не завязано. Навредить он нам хоть как-то тоже не способен. На его месте я бы вообще выпилил из памяти подобную встречу и радовался, что жив остался. Да, он может быть злом, как утверждает Ан, но может и не быть. В прошлом этот человек совсем не был белым и пушистым, я вытянул из его разума такие картины, что волосы на заднице дыбом встанут и переползут в подмышки. И даже слова «жить захочешь», и не так скрючишься тут будут не совсем уместны, но... И что с того? Будет ли он дальше творить всякую дичь? Не скажу с полной уверенностью, но вряд ли. Скорее всего просто забьется в какой-нибудь медвежий угол и постарается не отсвечивать, ибо некромант далеко не самая популярная среди местных профессия. Я его даже в чем-то понимаю, сам бы с большим удовольствием устроился где-нибудь на берегу озера с огородом и гаремом. И насрать бы мне было на все эти войны и глобальные катастрофы. Особенно с текущим уровнем силы и поддержкой моих спутниц, любому смертному, припершемуся ко мне с мечом, я бы этот самый меч поперек задницы бы и засунул. И бежал бы этот кадр, да радовался, что не с танком пришел, ибо незавидна судьба совы, натянутой на глобус. «Никого мы убивать не будем», — со вздохом сказал я. «Почему?» Даже с какой-то обидой спросила Ан, склонив голову на бок. «Потому что», — демонстративно зевнул и, встав, стянул с себя набедренную повязку. «Андрей!» — возмущенно закричала чешуйка. «Да кто там чего не видел?» — оскалился я. «И потом, по уговору я должен был гипнозить его в этой херне, а про то, чтобы таскать ее после никакого условия не было. И вообще...» «Знаешь, как яйца от этого сена чешутся? Да пофиг! Прикройся уже! Пф! Какие мы нежные да культурные! Балахончик, тряпка ты предательская, куда уполз?» Романский пришел в себя рывком. Сознание его оказалось в том самом странном состоянии, которое бывает у человека только после кошмара, когда мозг буквально плавится от мельтешащих в нем образов разных монстров и ночных страхов. Все вокруг кажется абсолютно нереальным, а ты сам вдобавок никак не можешь понять, где находишься и что происходит. Хозяин. К реальности его вернул тихий и осторожный вопрос, заданный знакомым голосом. Ты. Все в порядке. Не знаю, честно ответил некромант, пытаясь ухватиться за разбегающиеся по уголкам разума мысли. Что случилось? Ничего не помню. Что? Прям совсем ничего. Раздался насмешливый голос, от которого у Романского волосы встали дыбом, причем все сразу, по всему телу и совершенно по непонятной для него причине. Быстро подняв голову, он нашел глазами говорившего. Обычный на вид мужик лет 30, с небрежно обстриженными волосами средней длины. Лицо, телосложение, все было вполне обычным, за исключением глаз, черные. В окружающей темноте они словно слегка светились алым. За его спиной горел костер, рядом с которым сидела беловолосая девушка в длинном черном платье и зеленовласая красавица с аккуратными рожками, одетая в облегающий черный костюм. Также там находились молодой человек, практически мальчишка, на котором висла и что-то радостно ему щебетала симпатичная синеволосая девчонка лет 18. Не успел Романский подумать, что цвета волос у девушек в этой компании явно какие-то неадекватные, как он вспомнил. Просторная комната, заваленный бутылками столик, странные люди и идущая на них богиня в черных одеяниях и с обещанием смерти в глазах. Судя по морде лица, этот кадр наконец пришел в себя, вкурил и осознал, в какой жопе оказался, удовлетворенно произнес сидящий перед ним мужчина. «Теперь главный вопрос. Кто я?» Милосердный господин, тут же, не задумываясь, ответил Роман и на мгновение пораженно замер. «Какой, к чертям, господин? Что я несу? Что происходит, хозяин?» Тут же начало подвывать откуда-то из-за спин Карси. «Что он с тобой сделал? Кто сделал? Что сделал?» Романский попытался вспомнить, что произошло в той комнате и, главное, что было дальше. Вроде бы их вырубили. А потом лишь ощущение дикого, первобытного ужаса, сметающего все ограничения и нормы современного человека. Ему вдруг захотелось забиться в угол и долго выть там от страха, свернувшись в клубок и закрывшись руками от всего окружающего кошмара. «Так, а ну не уплывать!» Раздался над ухом мощный командный голос, от которого из головы бедного некроманта разом выветрились все посторонние мысли и страхи, оставив лишь один единственный импульс – служить. Дольше пары секунд это не продлилось, но Роман четко осознал, он в лепешку расшибется, но выполнит любой полученный в этот момент приказ, и при этом будет прекрасно осознавать всю нелепость своего положения. «Что происходит?» — выдавил из себя некромант. «Да ничего особенного», — оскалился мужик, и в его руке вдруг появился длинный меч. Не успел Романский испугаться, как меч одним движением перерубил на нем веревки, при этом даже не порезав одежды. Оружие вновь испарилось, словно его и не было, а мужик продолжил: «Зомби свою сам развяжешь, хотя она там и сама уже практически управилась. После этого у вас 5 минут на то, чтобы пообжиматься и поплакаться на нелегкую судьбу, затем подваливайте к костру. Будем думать, куда и в каких позах вас ставить». Поглядев несколько секунд в спину ушедшему к костру странному мужику, Роман тяжело вздохнул и сам поднялся на ноги. Повернулся и не смог сдержать улыбки. Карси, фырча, грызя зубами связывающие ее нити и извиваясь, ползла в его сторону, оставляя за собой след из золотистой паутины. «Вот была бы ты такой верной при жизни», — пробормотал некромант, помогая своей зомби избавиться от пут, которые та действительно уже почти перегрызла. На их счастье, Игорь использовал паутину, со временем теряющую свою прочность. «Карси, объясни в двух словах, что происходит. Я пытаюсь вспомнить, но не получается. Мы в плену», — печально опустила глаз кита. «Они, со мной, мой». Дальнейшие слова Роман уже просто не разобрал за всхлипываниями и откровенным ревом. «Понятно. Нас пытали», — подумал он, обнимая ревущую уже в голос девушку. «Но почему тогда никаких следов? Или это были пытки другого плана? Все же Карси почти не чувствует боли». Но очередная попытка вспомнить принесла лишь ощущение ужаса, обреченности и веры в то, что если он не будет слушаться темного господина, то произойдет что-то поистине ужасное. Наконец Карси немного успокоилась и выдала: «Ничего, хозяин, один раз не пидорас. И вообще, в жизни всякое нужно попробовать». «В смысле?» Когда некромант и его зомби подошли к костру, вид у них был весьма красноречивый, особенно у некро. «Ну еще бы, эта мертвая дура ему там такого наплела, что у меня не то что уши, спина с задницей горели. Особенно задница. Да еще и Ан с чешуйкой, тоже обладающие прекрасным слухом, чуть от смеха лицами в костер не рухнули, глядя на меня. Я не выдержал на том месте рассказа, когда эта мертвечина начала в лицах рассказывать, как злобный темный колдун после надругательства над задницей ее любимого хозяина в 5 эзотерических позах и орального изнасилования древком того самого ужасного копья, начал грубо входить в его ухо через нос, параллельно делая в животе лишние входные отверстия. Короче, такого гура даже моя фантазия не выдержала, и пришлось вставать, брать лежащую рядом деревяшку и идти карать одну фантазерку за слишком длинный язык. Нет, я конечно над беднягой некром в иллюзорном мире поиздевался по-всякому, но при этом тот был девушкой. Ну, или зверушкой. Но никак не мужиком. Да и потом, я не фанат гура, так что это не более чем пиздеж, поклеп и провокация. И в качестве последнего ее болтовня сработала на все 100. «Итак, девочка», — с ласковой улыбкой произнес я, подкравшись к увлеченной рассказом зомби сбоку. «Кья», — взвизгнула она, — подпрыгнув. Зато Роман лишь вздрогнул, посмотрев на меня полностью потерявшим волю к жизни взглядом. «Ты не визжи, мертвечинка. Вот, это тебе». И дал ей принесенное полено. Хорошее такое, с мою руку толщиной и сантиметров 30 длиной. «Зачем?» Подозрительно посмотрела она на меня. «Очень уж сказки хорошие рассказываешь. Вот и решил тебя наградить. Бревном». «Не, это не бревно, это или экзотическая закуска, или фалоимитатор. Выбирай, что душе угодно». Глазки у нее были жалобные и обращенные к Романскому, как к последнему спасению, потому как мы ее жалеть не будем и, если я прикажу, Дуся опять скрутит эту дуру и сделает все сказки. Спросил Роман, переведя взгляд с бледнеющей Карси на меня. «Еще какие?» Охотно киваю. «Сказки», повторяет он, а Зомбина начинает опасливо пятиться. «Ах, сказки, я это, ешь, хо, хозяин, а может, я лучше, ешь, эх, хрусть, жув-жув-жув, глоть, хрусть, жув-жув-жув, хнык, злые вы, шуток не понимаете, ты кушай-кушай, хрусть, жув-жув-жув, глоть, хрусть, жув-жув-жув, в общем...» Морды подошедшей чуть позже к костру парочки были непередаваемы. Эдакая смесь вселенской обиды, задумчивости и странной удовлетворенности на лице у Карси и облегченно настороженно виноватая морда лица у Романского. «Садитесь», — кивнул им на специально освобожденное место напротив себя. Чешуйка устроилась слева, а Антуанетта — справа. «Хорошая ночь, правда?» «Да, неплохая», — согласился Роман. «Что с нами будет?» «Много чего», – пожал я плечами. «Или ничего вообще. Зависит это только от вас самих». Я откинулся чуть назад и посмотрел на небо. Красивые, только звезды незнакомые. Не то, чтобы я увлекался астрологией или вообще знал хоть что-то кроме школьного курса. Но, когда всю жизнь ходишь под одним и тем же небосводом, когда одним из любимых занятий детства было поваляться в деревне на травке поздним вечером, глядя на эту переливающуюся красоту. Это небо точно чужое для меня. Но хочу ли я увидеть родное? Не знаю. А ведь попади я в свой мир обратно, что бы я там делал? Мне ведь моя особенность не даст посидеть на жопе ровно. Обязательно какая-нибудь хуйня начнет закручиваться. «Андрей!» — подала голос Чешуйка. «Простите», задумался, встряхнулся я, «чем я там? А, о выборе. Так вот, он у вас есть, но весьма незавидный. Вот эти две дамы голосуют за то, чтобы прихлопнуть вас как зло. Не могу сказать, что я с ними совершенно не согласен, особенно после того, как покопался в твоей голове, Ром. Но и просто так вас прибивать почему-то не хочу. Может, мне вся эта кровь уже поперек глотки встала, а может, просто ножки у Карси понравились». «КХМ», демонстративно кашлянула Антуанетта. «Как бы там ни было», поспешно продолжил я, «пока зомби эти самые ножки не вырвали, учитывая ваши предыдущие грехи и то, что всю нужную инфу мы уже и так получили, альтернатива смерти только одна. Догадываетесь какая? Учитывая, что вы идете против повелителя», севшим голосом произнес Романский. «Ну, в сражении конкретно с ним вас никто участвовать не заставляет», усмехнулся я. «Для подобного типа такие, как вы, на один плевок. А вот побегать на подхвате и оттянуть на себя мелочевку вам придется. А уже по эффективности этой беготни мы потом и решим, оставлять вас в живых, или все же прикопать рядом с бывшим господином». Глава 4. Разговоры у костра. Я зевнул и расслабленно потянулся. Хрустнул шеей. Огляделся. Лагерь спал. Ну, кроме часового, которым в этот нелегкий предрассветный час выпало быть Игорю. «Ну что, малый, сидишь?» «Сижу», — вымученно улыбнулся он. «Вот только не совсем понимаю, зачем сижу». «В смысле?» — спросил я, присаживаясь рядом и протягивая руки к слабенькому огню, дожирающему последние дровишки. «Нас же у всех поголовно чутье опасности раскачано до мастерского уровня. Да еще и богиня в группе. Мы любую угрозу почуем за несколько километров. «Вот хер тебе, малый», — усмехнулся я. «Чуйка, конечно, штука хорошая, но есть на этом свете вещи, которые вполне могут заткнуть ее и тихонько подкрасться к твоей заднице. Уж поверь, я пару раз успел серьезно так обосраться из-за этого. Едва жопу сберечь успел. А что Дан? Ее сила тоже не панацея. Да и богиня она пока только формально. Молодая еще слишком. Понятно, мальчишка, судя по морде лица, проникся и задумался. Впрочем, ненадолго. А дальше мы куда? Да хер знает, но молчит», — зевнул я, но увидев его растерянные глаза, вздохнул и взял палочку потоньше из оставшихся дров. «Ладно, смотри сюда, мы тут», — ткнул палкой в землю, ставя точку. «Вот тут, по данным нашего некро, стоит резервная база повелителя. Поставил еще одну точку на юго-востоке от нас. Там то ли город, то ли какой-то военный бункер рядом с городом. Короче, хер его знает. Но факт, что засранец скорее всего там. Путь туда займет дней 5, если на машине, или пару дней полета. У тебя с этим, кстати, как? Не очень», — поморщился он. «Летаю медленно, не особо высоко, да и недолго, энергии отжирает, будь здоров. Зато у меня грузоподъемность высокая, то есть нам нужен будет транспорт, потому как чешуйка нас всех не утащит при всем желании. Ищем машину, как вариант, но у меня есть кое-что покруче. Еще пара ездовых красавиц-драконов», — странно улыбнулся Игорь. «Можешь не верить, но да, так и есть», — оскалился я. «Дракон и драконица, а еще огромный боевой робот на антиграве». Мальчишка какое-то время сидел молча, явно пытаясь переварить поступившую информацию. «Откуда?» — наконец подал он голос. «Откуда у тебя все это?» «История долгая и не особо приятная», — со вздохом ответил я. «Если в двух словах, то досталось мне все это не за красивые глазки. Вот ты чем заплатил за свою силу? Человечностью?» — пожал плечами Игорь. «Не, чувак, ни хера», — оскалился я. «Ты всего лишь потерял возможность трахать обычных человеческих самок. Особо не проблема, учитывая, что с твоей живучестью срок жизни должен был увеличиться многократно, и со временем ты бы нашел себе пару и без моего вмешательства. Ну или твоя покровительница бы тебе кого-нибудь подогнала. Но у меня...» — начал было он, но я оборвал этот лепет взмахом руки. «Тебя всего лишь немного перестраивается восприятие из-за изменений мозга при трансформации. Тебе кажется, что ты превращаешься в чудовище, а на деле всего лишь становишься чуть менее эмоциональным, из-за чего принимаешь более расчетливые и нехарактерные для себя обычного решения. Это не потеря человечности, поверь. Это всего лишь взросление. Лет через 10 действия твоей человеческой ипостаси покажутся до занудного наивными и нелепыми. Что тогда будет той самой потерей?» — осторожно спросил он после небольшой паузы. «Хороший вопрос», — кивнул я. «Правильный. И обратился ты с ним к правильному человеку». Замолчал. Устроился поудобней. Поерзал жопой. Взял лежащую рядом полежку. Покрутил ее в руках. «Скажи, мелкий, вот ты в своем жучином облике когда-нибудь сходил с ума? Вот так, чтобы без оглядки на совесть и прочие моральные терзания творить всякую дичь? Причем в плохом смысле слова. Убивать всех, кто попался на глаза, наслаждаться агонией разумных, выплескивать в мир силы, которых тут не должно быть в принципе». Проведя пальцем по полену, я хмыкнул и начал потихоньку напитывать его силой мют. Я и раньше был не слишком нормальным, а с начала всей этой чехарды мою душу просто пичкали всякими энергиями. И большая их часть не особо добрая. Когда полено пропиталось так, что начало светиться даже в видимом диапазоне, я резко сменил полярность, начав заливать манутха. Вот снаружи я выгляжу спокойным и веселым, светлым таким, позитивненьким извращенцем. А внутри что? Демонстративно разломил полено, от которого осталась одна оболочка, а внутри лишь черная труха и пустота. О, зырь! Среди трухи, которая быстро превращалась во что-то совсем уж невесомое и развеиваемое ветром, осталась лежать тонкая щепка, тупая с одного конца и заостренная с другого. Черная такая щепка, с белыми прожилками. Видимо, немного манымют просочилось внутрь и уберегло сердцевину от распада, задумчиво вертя щепку в руках, пробормотал я. Подумав, призвал кинжал погибели и аккуратно начал обстругивать заготовку, придавая ей окончательную форму. Так вот, малый, запомни, пока ты сам понимаешь, что поступаешь неправильно, пока подобные действия вызывают в тебе отвращение и желание исправить ситуацию, никакой ты не монстр, максимум, просто запутавшийся человек, а вот когда ты начинаешь реально тащиться от вида чужих страданий, то тебе уже будет все равно, монстр никогда не осознает, что он монстр, смотри какая прелесть, да уж, поежился мальчишка, глядя на то, что я держал в руках, маленькая, длиной с палец, тонкая угольно-черная палочка с одним заостренным концом. По ее поверхности ползла, слегка пульсируя, сеть из алых и белых прожилок, а в воздух сочился едва заметный черный дым. Выглядит опасно, Игорю явно было не по себе от результата моих стараний. А ты, оказывается, еще и артефактор. Что эта штука делает? Шлет проклятие. А то описание скрыто. Даже примерно ничего не выводит. Будто. Какой, нахер, артефакт? Мелкий, иди-ка ты спать, а то херню уже несешь. Артефакт, мля. Что это тогда? Спросил он, недоверчиво разглядывая мое творение. Что-что? Фыркнул я и с наслаждением сунул проклятый артефакт острым концом в пасть. Зубочистка это. Остатки еды из зубов выковыривать. Пару минут мальчишка пустым взглядом смотрел, как я с наслаждением пожевываю твердую деревяшку, после чего тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Пойду я в самом деле немного посплю, пока с ума тут не сошел. Я не удержался и заржал. Следующие минут 10 прошли тихо. Народ дрых, я жевал зубочистку, на которой, к слову, почти мгновенно восстанавливались любые повреждения от моих зубов. Да и вообще она какой-то уж слишком твердой оказалась. А потом у меня из-за спины бесшумно вышла она. Я с перепугу чуть не проглотил эту чертову деревяшку. Что господин изволит на завтрак? Хитро щурясь, с полупоклоном произнесла Ямато. Если я скажу, что твои ляжки, то я спрошу, какую именно часть? Невозмутимо ответила эта дура, доставая из воздуха мясницкий тесак и примериваясь его лезвием к обнаженной ножке, торчащей из-под чересчур короткого кимоно. «Отставить!» — вздохнул я. «Лучше кашу сооруди. Скоро остальные проснутся и нужно будет отчаливать. Да, мой господин». Она поклонилась и принялась в заготовку, вытаскивая ингредиенты и разные ложки-терки прямо из воздуха. «Прям домовой, бля. Симпатичный такой». Но драть я ее все же не буду, уж слишком подозрительная эта девица, словно мышеловка в красивой обертке, и слишком удобная. Появляется когда надо, делает работу по лагерю дому и исчезает в неизвестном направлении либо же просто следует чуть позади. Прям идеальная женщина, говорит, что послала ее на Черитока, которая душа местной системы. Так ли это? Думаю, да. Вопрос в том, стоит ли вообще доверять этим особам? Хотя это, конечно, глупые слова, учитывая, что одна особа варит мне завтрак, а вторая контролирует систему, на которой сейчас держится все в этом мире. Запрокинув голову, я посмотрел на потихоньку светлеющее небо. Время, по идее, всех будить, но мне лень. Сами проснутся, не маленькие. Или вон Ямато разбудит. А если ее кто-то нервный пристукнет в процессе, то сама виновата. Прикрыв глаза, потянулся к лут. Калутари на Руси. Вот же, бля, опнули мозги так, что я уже эти языкоубивательные имена запоминать начал. Хозяин. Раздался осторожный ответ черной дракоши. Что-то случилось. Случилось, фыркнул я, перекатывая зубочистку с одного уголка рта в другой. Но у нас всегда какая-нибудь хуйня происходит. Так что сначала докладывай, а потом буду решать, что именно делать. Хорошо, как-то обреченно ответила она. Мы с Кургурустином и Михой сидим над человеческой базой. Внутрь нас не пускают, говорят, что слишком большие. Ночью отдыхаем, днем летаем по округе с людьми на спинах. Недавно куда-то делась ваша подруга, которая вся в черном. Она со мной. А после нее пропал маленький пушистый зверек, который оказался тут с нами. Хамка. А вот это плохо. Но не критично. Еще что? Как там с остальными? Тамирис сидит с нами. На базу к людям не ходит, либо медитирует, либо охотится. А вот Дюсали и Завра наоборот, от людей почти не выходит, говорят, что у них там интересно. А зверушка ваша ездовая сидит в улье насекомых и бегает с ними на охоту. И воет по ночам. Дождь с ней всегда. Говорит, что она по яйцу своему скучает. Ясно. Так, слушай, ты можешь засечь мое положение. Именно положение, нет, немного неуверенно ответила она. Но я могу почувствовать направление и расстояние. Отлично. Тогда бери всех и выдвигайтесь ко мне. Только Дюсаль, если не захочет идти, можете оставить. И Тамирис. Хотя это вряд ли откажется. Не откажется. Она сейчас передо мной стоит и смотрит. Хозяин, я ее боюсь. Угу, большой злой дракон. Ладно, если что, свяжитесь. И если местные будут возбухать, тоже свяжись. Хорошо. Открыв глаза, встретился взглядом с Антуанеттой, нависшей надо мной. Все проснулись. Почти, ответила героиня, небрежным движением откидывая выбившуюся из прически прядь волос. Это кто? Ямато. Уху. И кто она? Домовой. Уху. Спал с ней? Пока нет. И ты начинаешь меня пугать. Уху. Ан вздохнула и села рядом. Привалилась к боку. Из доспехов на ней были только латные сапоги, а одежда имела вид уже почти привычных топика и шортиков. Ты тяжелая. Уху. Какие планы? Ждем остальных. Грузимся. Идем ставить всех раком. Потом. Видно будет. Желательно собрать армию, но сначала разведаем все сами. Если что, уйдем на драконах, соберем твоих жуков, моих демонов и людей подтянем. Потом. Прибьем гада, заберем тех трех детишек, промотнемся по оставшимся двум черным зонам, пообщаемся с твоими космическими друзьями и свалим на Вису. Потом. Суп с котом. С Доськой. Причем тут она? У нее сейчас тело волчицы. А раньше вообще лисой была. Да. А я думала, она кошка. Плюнь гадость. Это не гадость, а мистический артефакт. Между прочим, сам сделал. Как он называется? М. Красивый рассвет. ПФ. А рассвет действительно был красивый. И мое счастье, что описание зубочистки никто прочесть не мог. Получено достижение мастер-идиот. Мастер-идиот, ты создал артефакт, при этом чуть не уничтожив себя и целый мир. Гордость идиота, артефакт мистического ранга. Он мистичен настолько, что никто не может постичь его суть или прочитать описание. Особые свойства. Вечность идиота, что ты с ним не делай, артефакт очень быстро примет свой первоначальный вид. Неразлучность идиота, артефакт привязан к хозяину и никогда не потеряется. Последний довод идиота. Идиот раздался в голове голос чешуйки. В путь тронулись сразу после завтрака. Спешить нам было особо некуда, так что решили прогуляться пешком. Преследователей из Централи мы тоже не опасались, им сейчас точно не до нас, да и не рискнет никто отправляться в погоню за такими монстрами. Раам! Раздался за моей спиной печально виноватый голос Карси. Ну раам! Хватит, мертвечины ты кусок! Ну я же пошутила, вот я не шучу. При первой же возможности заведу себе еще одного рыцаря. А тебя, Вутиль, ну ты же шутишь, Раам. Ты же так не сделаешь, Раам. Ну, хозяин, ну хочешь, я тебе, ну, того, что ты просил. Прямо тут, вот хрен, поздно, ты меня теперь не задобришь, нет. Все, ладно, прощаешь, последний раз, только будешь мурчать и някать до вечера, чешуйка, я повернулся к зеленой, даже не надейся, оскалилась она, злюка, эх, нет мне счастья в этом, «Ня». Я медленно повернул голову и посмотрел на хитро улыбающуюся Ан. Глава 257.1. Глава 257.1. Спасение и транспортировка. Ну и что делать будем? Спасать. Ан, я все понимаю, но помогать всем встречным, это уже перебор. Мы можем помочь. Значит, поможем. Я посмотрел на ее решительную мордашку и печально вздохнул. Тяжело иметь в команде героическую личность. Особенно если эта самая личность еще и обладает зашкаливающим показателем силы. И милой мордашкой. Мы не можем просто пройти мимо, влезла со своими 5 копейками чешуйка. Все, заебали. Делайте что хотите. Но если что, меня не зовите. Ты сам-то понял, какую глупость сейчас сморозил. Фыркнула зеленая. Мы справимся, подтвердила Антуанетта. Или умрем, пытаясь. Вот это не глупость, уточнил я у чешуйки, указывая на Ан. Это отвага, серьезно ответила дракоша и уже чуть тише в сторону добавила, или слабоумие. ПФ, обозначила свое отношение героиня, делая шаг навстречу приключениям и вытаскивая из ножен меч. Вот это явный перебор, дернул я глазом. Антуанетта приостановилась, посмотрела на меня, перевела взгляд на матово-черный меч, рядом с лезвием которого само пространство искажалось и плыло. Потом взглянула на стоящую впереди автозаправку, вздохнула и забросила клинок обратно в ножны. Щит, подумав, тоже не стала снимать со спины, как и бежать, вопя героическим матом. Просто пошла вперед, медленно и степенно. «Пожалуй, подстрахую ее», — пробормотала зеленая, направившись следом и на ходу разминая пальчики. «Вот не пойму, ладят они или нет», — спросил Игорь, глядя им вслед. «Поверь, очень ладит», — не удержал я ухмылку. «Особенно в постели. Ну не знаю», — вздохнул он. «Как вообще можно, с двумя сразу? Тебя позы интересуют, или моя совесть?» «Совесть», — ответил Игорек. «Любовь должна быть одна и на всю жизнь. Ну да, тут не спорю». Он удивленно посмотрел на меня. «То есть ты их не любишь?» «Это сложный вопрос», — вздохнул я, начав неторопливо спускаться с невысокого холмика, которые тут встречались уже довольно редко, все больше уступая равнинной местности. «Они мои боевые товарищи, можно сказать, что любимые подчиненные, любовницы. Но назвать хоть кого-то из них большой и светлой любовью я не могу. Почему?» Прилетел в спину удивленный вопрос. «Потому что Гладиолус, мальчик», без улыбки ответил я, ощущая, как настроение быстро скатывается до уровня «мне хер плинтусом прищемили». «Большая и светлая бывает только раз, и свою я давно похоронил». Бум. В этот момент Ан как раз добралась до заправки. И либо ей было лень обходить здание до двери, либо просто захотелось выпендриться, но вошла она, пробив дыру в стене. Изнутри сразу же послышались автоматные очереди, которые, впрочем, тут же захлебнулись, скорее всего вместе с хозяевами оружия. И хорошо, если последние не получили свое пушки в заднице, дулом вперед, а то Ан девушка увлекающаяся, особенно в последнее время. «Все хорошо, среди пленников жертв нет», — отчиталась мне чешуйка. «Ан тоже цела, только щеку ей поцарапала». А вот о мародерах я такого не скажу, да и не мародеры это, а культисты какие-то. Жаль, допросить некого, твоя ненаглядная их тонким слоем по стенам размазала. Романский. Позвал я, не оборачиваясь. Тут и я, куда денусь, печальным голосом отозвался плетущийся следом некромант. Фарш, допрашивать умеешь, только если мозги целы, неуверенно ответил он после небольшой паузы. И то долго такого ответчика не удержу. Тогда ноги в руки и вперед работать. Рявкнул я. Бегу, бегу. Отозвался бедняга, действительно обогнав меня и побежав в сторону заправки, в проломе стены которой все еще клубилась пыль. Корси, периметр. Да, ня. Я фыркнул, провожая взглядом фигуру в черном балахоне и обогнавшую его девушку в тяжелых алых доспехах с закинутым на плечо двуручником. Один вскоре скрылся в глубине заправки, а зомби запрыгнула на крышу здания и начала ответственно бдить, сложив ручки на рукояти меча и вдохновенно уставившись вдаль. Надобности в этом особо не было, но как я только вчера утром объяснял Игорю, случиться может всякое, и целиком полагаться на чутье в этом мире все же не стоит. Дуся, стоило мне подумать о нем, как идущий рядом паренек тут же подал голос. Она, кто она вообще? Не в смысле личности, а... Да понял я тебя, не парься, отмахнулся от его лепета. Но учти, мне будет сложно объяснить то, что я сам не до конца понимаю. Но она же, не твоя часть. Так, что, малый, первый восторг прошел и мозг начал работать. Не удержавшись, заржал я. Как я уже сказал, не парься. Я и Дуся, существа раздельные, хотя она пока и завязана на мое тело. И, как сейчас, ей периодически нужно уходить на подзарядку. Кстати, она почти закончила, еще полчаса-час и вылезет обратно. А что касается того, кто она, физически, монстр-слизь, или слизняк, я в той классификации немного путаюсь. А личность у нее, скажем так, она рождена из дикой смеси моих эротических фантазий, какой-то рандомной души и силой одной милой, доброй, но очень коварной богини. Тебе, кстати, никакого странного титула не прилетело после первой ночки. Прилетело, вполголоса ответил он, отвернувшись в сторону и покраснев до кончиков ушей. Много чего прилетело, да так, что до сих пор до конца осознать не могу. Один титул в постели с гермафродитом чего стоит. Ну, представляю себе, хохотнул я. Но это еще ничего, цветочки. Мне порой такой херни отсыпает, что даже курить не нужно. Просто прочитал и ушел в астрал, ловить блохастых в имизибр и размышлять о смысле бренного бытия. Так, девочки, что тут у нас? К этому моменту мы как раз вошли в здание заправки, правда, через парадный вход, как культурные белые люди. Это ты-то культурный, фыркнула чешуйка. Чужие мысли нон-стопом, в отличие от некоторых наглых зеленых ящериц, не читаю. Просто не умеешь, так научи. Кстати, кто мне обещал новые плетения показать? Бе, показала эта наглость язык и, развернувшись на каблуках так, что взметнувшиеся волосы едва не хлестнули меня по лицу, подсокола к невозмутимо стоящей Ан. Вот как такую полюбить? Повернулся я к Игорю. Как ее можно не любить? Тихо вздохнул он, провожая дракошу взглядом. Чувак, не считая того, что за такое я могу и в рыло дать, это будет уже извращение. Ну про рыло я понимаю, да мне и Дусенки хватает. Но извращение тут-то при чем? Притом, молодой мой и зеленый друг, что если твоя Дуся является как бы отдельным существом, то чешуйка уже конкретно стала частью меня, вплоть до того, что сидит в моих мыслях и может превратить мое тело в свое. Это, спросил Игорь, с сомнением глянув на объект обсуждения. И потом, если она часть тебя, то как ты с ней спишь, то тело, что ты видишь, это просто энергетическая болванка, очень качественная, но по сути радиоуправляемая кукла, хмыкнул я. А по части как? Ну, я тот еще извращенец. Оставив Игоря жить с этой информацией, я шагнул вперед и уже более внимательно осмотрел место действия. Небольшая заправка, торчащая на обочине дороги. Снаружи рядом с ней стоят закусочная, слепленная из жести и фанеры, пара будок сральников и несколько брошенных фур со вскрытыми и распотрошенными кузовами. Сама же заправка выглядела как заправка, только очень грязная, с опрокинутыми и растащенными полками с товарами, застарелыми обглоданными костями и кучей свежего мяса, которое еще пару минут назад было мыслящими человеками. Именно мыслящими, потому как разумными я бы их не назвал, ибо только полный идиот кинется на Ан с оружием. Сейчас рядом с останками копался Роман, что-то бормоча и ругаясь на каком-то диалекте, очень похожим на тот, которым всякие утырки призывали Ктулху.